Глава 15. Застава. Среда, 30 апреля. Время 06:22. Капитан Ворман решил не спать всю ночь, но у него ничего не вышло. Он расположился возле внутреннего окна, чтобы видеть весь двор, и положил на колени свой люгер, предварительно вынув его из кобуры. Правда, в глубине души он сильно сомневался, что 9-миллиметровый парабеллум поможет ему справиться с тем, кто ходит ночью по замку. Но все бессонные ночи и напряженные дни сказались на нем, и он задремал. Неожиданно Ворман вздрогнул и проснулся, не сразу сообразив, где находится. Ему почему-то казалось, что он дома в Ратинове. Хельга на кухне готовит яичницу с колбасой, а мальчики давно уже проснулись и отправились доить коров. Но это ему только приснилось. Увидев, что небо на востоке светлеет, Ворман вскочил со стула. Ночь прошла, а он все-таки остался жив. Но ликование его было недолгим. Он сразу же вспомнил, что раз ему удалось пережить эту ночь, значит, кто-то другой наверняка не смог дотянуть до рассвета. Он знал, что где-то в замке лежит окровавленный труп, и теперь только надо его найти. Засунув пистолет в кобуру, капитан вышел из комнаты. Тишина. Он заспешил вниз по лестнице, одновременно потирая глаза и хлопая себя ладонями по небритым щекам, чтобы скорее проснуться окончательно. Проходя мимо комнаты евреев, он чуть не столкнулся нос к носу с вышедшей ему навстречу девушкой, но она не заметила его. Девушка несла куда-то металлический горшок, и вид у нее был озабоченный. Она, задумавшись, прошла мимо капитана и направилась прямо к ступенькам в подвал, будто бы твердо зная, куда и зачем ей надо. Сперва это насторожило Вормана, но потом он вспомнил, что она уже много раз бывала здесь раньше, и поэтому знала, что в подвале находятся цистерны со свежей пресной водой. Ворман вышел во двор и стал за ней наблюдать. Во всем этом было что-то нереальное. Девушка, идущая по брусчатке двора, в лучах солнца, а вокруг нее мрачные серые стены, сплошь усеянные металлическими крестами. И легкий туман клубится по ее свежим следам. Похоже на сон. Наверное, у нее неплохая фигура, если мысленно убрать всю одежду. Походка девушки была изящна и естественна, и это ему, как мужчине, тоже понравилось. И лицо у нее симпатичное, особенно эти огромные карие глаза. Если бы она еще сняла свою косынку и распустила волосы, то была бы настоящей красавицей. В другое время и при других обстоятельствах ей пришлось бы очень туго в подобной компании. 4 взвода солдат, изголодавшихся по женскому телу. Но сейчас у этих солдат на уме совсем другое. Они боятся темноты, а еще больше смерти, которая неразрывно связана с темнотой. Ворман хотел уже пойти вслед за ней, чтобы убедиться, что ей действительно нужна только свежая вода. Но неожиданно к нему подлетел сержант Остер. «Господин капитан!» Ворман вздохнул и приготовился услышать новости. «Кого убили на этот раз?» «Никого!» В руках Остер держал список личного состава. «Я проверил каждого. Все живы и здоровы!» Ворман не разделял бурной радости сержанта. Тут, скорее всего, ошибка. Но в душе все же затеплилась искра надежды. «Ты уверен?» «Абсолютно уверен!» «Так точно!» «Проверил всех, кроме штурмбанфюрера и 2 евреев!» Ворман невольно взглянул на окно Кемпфера. «Неужели?» «Я решил проверить офицеров в конце!» — говорил Остер, будто бы извиняясь. Ворман молча кивнул. Он не слушал сержанта. Неужели его молитвы услышаны, и Эрик Кемпфер стал жертвой прошедшей ночи? На это нельзя было даже надеяться. Ворман и не предполагал, что он способен так сильно возненавидеть человека, как это случилось с Кемпфером за последние 2 суток. Со смутным чувством тревожного ожидания он направился в противоположный конец замка. Если Кемпфер действительно умер, то мир не только приобретет свою прежнюю прелесть. Но Ворман сразу же станет здесь старшим офицером и уже к полудню выведет из крепости всех своих солдат. А подчиненные Кемпфера могут или последовать их примеру, или пусть остаются здесь на свой страх и риск и ждут прибытия нового офицера СС. Но Ворман нисколько не сомневался, что и эсэсовцы с большим удовольствием уедут отсюда сразу же вслед за ними. Однако, если Кемпфер жив, это обстоятельство имеет свою положительную сторону. Тогда это будет первая ночь с момента их приезда в замок, не принесшая смерти ни одному из немцев. А это его тоже устраивало. Это поднимет настроение солдат и даст новую надежду. И тогда, может быть, им удастся прорваться через пелену проклятий, как саван, окутавших это место. Ворман быстро шел по двору, и сержант едва поспевал за ним. «Вы считаете, что это достижение евреев?» – на ходу спросил Остер. «Какое еще достижение?» – нахмурился капитан. «Ну, то, что этой ночью никто не умер». Ворман остановился и посмотрел куда-то в сторону, обшаривая глазами пустой участок двора как раз посередине между окном Кемпфера и ногами сержанта. «Значит, Остер даже не сомневается, что начальник эсэсовцев тоже жив». «Что вы такое говорите, сержант?» «Как они могли это сделать?» Остер растерянно заморгал. «Я точно не знаю, но солдаты верят. По крайней мере, мои солдаты. То есть, я хотел сказать, наши солдаты. Они все верят. Ведь, в конце концов, здесь каждую ночь кого-нибудь убивали. Кроме сегодняшней. А евреи приехали как раз вчера вечером. Может быть, они что-то нашли в этих книгах, которые мы откопали?» «Возможно». Ворман открыл дверь задней секции и взбежал по лестнице на второй этаж. Мысль была интригующей, но слишком уж невероятной. Старый жид с дочкой не могли так быстро разобраться в происходящем. «Старый жид. Надо же. Я уже начал мыслить словами Кемпфера. Просто кошмар какой-то». Добравшись до комнаты штурмбанфюрера, Ворман с трудом перевел дыхание. «Слишком много я ем колбасы», — снова подумал он. «И слишком много сижу на месте и размышляю, вместо того, чтобы больше двигаться и избавляться от растущего живота». Он хотел уже постучаться, как дверь внезапно открылась, и навстречу ему вышел живой и невредимый майор. «А, Клаус!» — с притворной радостью воскликнул он. «А мне как раз послышалось, будто кто-то сюда идет». Он поправил на груди черную кожаную портупею и кобуру на бедре. Убедившись, что форма в порядке, эсэсовец шагнул в коридор. «Рад тебя видеть в добром здравии», – сдержанно улыбнулся Ворман. Кемпфер, потрясенный такой явной ложью, бросил резкий и строгий взгляд в его сторону, а потом посмотрел на Остера. «Ну что, сержант, кто же на этот раз?» «Простите, не совсем понял вас». «Я спрашиваю, кто умер? Кого убили сегодня? Один из моих или ваш? Я требую, чтобы еврею и его дочери показали труп, и чтобы они... Извините, господин майор, но этой ночью не умер никто». Кемпфер в изумлении поднял брови и перевел взгляд на Вормана. «Никто? Это правда?» «Если мой сержант доложил так, то этому вполне можно верить». «Значит, мы победили!» Кемпфер сжал руку в кулак и гордо выпрямился, став от этого на пару сантиметров выше. «Мы победили!» «Что значит «мы»?» «Объясните мне ради бога, что, по-вашему, мы для этого сделали?» «Ну как же, нам ведь удалось прожить целую ночь без потерь». «Я же говорил, что если держаться стойко, то победа будет за нами, и мы одолеем эту чертову тварь». «Ну, допустим, держаться стойко вам на этот раз удалось», — не без иронии сказал Ворман, с осторожностью подбирая слова. Сейчас он просто наслаждался собой. «Но скажите на милость, если знаете, что так подействовало на эту тварь? То есть, что именно охраняло нас всю эту ночь? Я должен знать это наверняка, и тогда, отдавая приказы, я смогу позаботиться о том, чтобы и следующей ночью это чудо опять повторилось». Весь восторг Кемпфера и чувство его собственной значимости испарились так же внезапно, как и возникли. «Давайте навестим еврея», – буркнул он и, оттолкнув в сторону сержанта и Вормана, первым направился к лестнице. «По-моему, это сразу должно было прийти вам в голову», — заметил капитан, неторопливо следуя за эсэсовцем. Но едва они вышли во двор, Ворману показалось, что он слышит слабый женский голос, доносящийся из подвала. Он не мог разобрать слов, но интонация была взволнованной. Потом звуки усилились. Женщина пронзительно кричала, и было похоже, что она сильно испугана. Ворман бросился к входу в подвал и там увидел дочь профессора Кузы. Теперь он вспомнил, что ее зовут Магда. Она была грубо прижата к стене. Свитер и блузка разорваны и спущены с плеча, так что обнажилась небольшая белая грудь. Один из солдат СС прильнул к этой груди. В в то время как девушка отчаянно колотила его, пытаясь вырваться. На секунду Ворман отшатнулся при виде этого зрелища, но в следующий миг уже спешил вниз по лестнице. Солдат был так сильно увлечен женской грудью, что даже не заметил, как Ворман подошел к нему сзади почти вплотную. Стиснув зубы, капитан изо всех сил ударил насильника ногой в правый бок. Это ему даже понравилось. Наконец-то представился случай избить хоть кого-то из этой пакостной своры. С большим трудом он удержал себя от дальнейших побоев. Солдат взвыл от боли и развернулся, готовый дать сдачу любому, кто окажется за его спиной. Но увидев, что перед ним стоит офицер, он растерянно опустил кулаки, хотя в глазах еще блуждало сомнение, стоит с ним связываться или нет. Сердце Вормана бешено колотилось. Он даже хотел, чтобы солдат сейчас набросился на него. Капитан ждал и при первых же признаках нападения готов был выхватить свой парабеллум. Никогда раньше он не мог даже предположить, что способен будет убить немецкого солдата, но сейчас внутри него что-то просто кипело и требовало расправы. Словно через это возмездие он мог вымести из жизни все то гнусное и постыдное, что происходит сейчас с его отечеством, с армией, наконец, с его собственной семьей и карьерой. Солдат медленно пятился. Ворману стало немного легче. Что же с ним такое творится? Никогда еще в нем не было столько злобы. Ему много раз приходилось убивать в бою, и с расстояния, и лицом к лицу. Но никогда при этом он не испытывал такой ненависти. Было просто неприятное, даже мерзкое чувство. Как если бы кто-то чужой вломился силой в твой дом, и другого способа отделаться от него просто не существовало. Солдат отдернул китель и замер. Ворман посмотрел на Магду. Она уже оправила на себе одежду и прикрыла рукой разорванный свитер. Потом выпрямилась, подошла к своему обидчику и неожиданно с такой силой влепила ему пощечину, что, застигнутый врасплох, он пошатнулся и чуть не упал со ступенек. Однако вовремя успел схватиться за стену и не потерял равновесия. Девушка выругалась по-румынски, но выражение ее лица достаточно ясно передало содержание непонятных Ворману слов. Потом, высоко подняв голову, она гордо прошла мимо капитана, неся в руках свой котелок. Вода в нем почти наполовину уже расплескалась. Ворман собрал все душевные силы, чтобы сдержаться и не зааплодировать ей. Вместо этого он повернулся к солдату. Тот еле стоял, обуреваемый желанием сейчас же отомстить непокорной девчонке. Девчонка. Почему он мысленно назвал ее так? Ведь она всего лет на 12 моложе самого Вормана, и лет на 10 старше его сына Курта, а он давно уже считал Курта настоящим мужчиной. Наверное, это из-за ее свежести и невинной чистоты. Но с какой смелостью она защищала свое достоинство? Ваше имя, солдат? Рядовой Лип, герр-капитан. Из группы штурмбанфюрера Кемпфера. И давно у вас завелась привычка к насилию во время несения службы? Молчание. То, что я только что видел, входит в ваши обязанности? Ну, она же всего-навсего еврейка, господин капитан. Тон солдата явно указывал на то, что таким объяснением можно оправдать любые действия в отношении этой девушки. Вы не ответили на мой вопрос, рядовой Лип. Терпение у Вормана кончалось. Входит ли изнасилование в ваши служебные обязанности? «Никак нет». Ответ был лаконичным. Ворман приблизился к солдату и сорвал с его плеча автомат. «Вы будете отбывать двухнедельное наказание, рядовой Лейб». «Но, господин капитан...» Ворман увидел, что солдат смотрит куда-то мимо него. Однако ему не надо было оборачиваться, чтобы узнать, кто стоит за его спиной. Поэтому он не прервал свою речь. «За то, что оставили свой пост». «Сержант Остер определит вам дисциплинарное взыскание». Он замолчал и повернулся к лестнице, на которой стоял побелевший от ярости Кемпфер. «Если, конечно, у майора не заготовлено для вас какого-нибудь особого наказания». В принципе, на этом этапе Кемпфер мог и вмешаться, поскольку каждая группа солдат подчинялась своему командиру, а майор находился здесь по приказу высшего руководства. К тому же он был старшим по званию. Но именно в этой ситуации он ничего не мог сделать. Отпустить рядового Лейба значило простить солдату то, что он посмел самовольно оставить свой пост. А ни один офицер не мог публично позволить себе такое. Кемпфер оказался в ловушке. Ворман вовремя оценил весь расклад, и теперь факты были на его стороне. Голос майора звучал строго. «Уведите его, сержант. Я разберусь с ним позднее». Ворман передал Шмайсер Остеру, и тот повел поникшего эсэсовца вверх по лестнице. «На будущее!» – злобно прорычал Кемпфер, как только рядовой и сержант скрылись из виду. «Я запрещаю вам читать морали моим подчиненным и отдавать им приказы. Они находятся в моем распоряжении, а не в вашем». Ворман медленно поднялся наверх. Подойдя вплотную к майору, он с отвращением бросил ему прямо в лицо. «Тогда держите своих вонючих псов на цепи!» Кемпфер побледнел от этой яростной вспышки нескрываемой ненависти. «Послушайте, господин штурмбанфюрер», — продолжал Ворман, изливая на него весь свой гнев и презрение. «Причем слушайте меня очень внимательно. Я уж и не знаю, как вам сказать, чтобы до вас дошло. Ведь, к словам разума, у вас прямо-таки железный иммунитет. Поэтому обращаюсь лишь к вашему инстинкту самосохранения, а мы оба знаем, что он у вас прекрасно развит. Так вот подумайте, этой ночью никто не умер. А единственное ее отличие от всех предыдущих заключается в том, что вчера в замке появились два еврея из Бухареста. Здесь должна быть какая-то связь. Таким образом, даже если вы не видите других причин, то только для того, чтобы дать им возможность найти ответ на все наши вопросы и разобраться, наконец, в этих убийствах, вы должны держать свое зверье подальше от них. Он не стал ждать ответа, потому что был уверен, что просто задушит Кемпфера, если немедленно не уйдет отсюда. Ворман повернулся и пошел по направлению к башне, но через несколько секунд услышал, что Кемпфер все-таки следует за ним. Капитан подошел к двери первого этажа, постучался, однако ждать ответа не стал, а сразу вошел внутрь. Вежливость вежливостью, но над этими гражданскими он хотел в то же время показать и свою власть. Профессор молча взглянул поверх очков на вошедших немцев. Он маленькими глотками пил воду из оловянной солдатской кружки. Инвалидное кресло стояло перед самым столом, заваленным раскрытыми книгами. Точно в такой же позе они оставили его вчера вечером. Ворман подумал, что, наверное, старик так и не двигался с этого места всю ночь. Взгляд капитана перебегал с книги на книгу. Он пытался вспомнить что-то существенное, что ему удалось обнаружить в этих дьявольских рукописях. Приготовление жертв для какого-то божества, чье имя невозможно было произнести, поскольку состояло оно из одних согласных. Он даже вздрогнул, вспомнив, из кого и как именно должны готовиться эти кровавые приношения. Как можно так вот спокойно сидеть и перечитывать настолько мерзкие книги? Ворман обежал глазами комнату. Девушки не было видно. Наверное, она прячется где-то за дверью в дальней части помещения. Сейчас эта комната почему-то показалась капитану меньше его собственной, двумя этажами выше. Но это должно быть просто иллюзия, которую создают горы книг и чемоданы, разложенные прямо на полу.